Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Мы продолжаем сезон про русскую классику. Даже скорее мы его почти заканчиваем. У нас осталось еще совсем немножко выпусков, и мы будем придумывать новый сезон. И сейчас мы вам прочитаем кусочек из одной повести. Но сразу вам скажу, что говорить мы будем не об этой повести, а о другой. Вы сейчас все сами очень быстро узнаете. «Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывисто, — не знаете порядка? Куда взошли? Не знаете, как водятся дела? Об этом вы должны были прежде подать просьбу в канцелярию. Она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения. Потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне. Но ваше превосходительство, — сказал Акакий Акакьевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом. Я, ваше превосходительство, осмелился утрудить потому, что секретари того, ненадежный народ». «Что?» — сказало значительное лицо. «Откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших?» Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакьевичу забралось уже за 50 лет. Стало быть, если он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно? То есть в отношении к тому, кому уже было 70 лет. «Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоит перед вами? Понимаете ли вы это? Понимаете ли это? Я вас спрашиваю». Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже не Акакию Акакьевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакьевич так и обмер. Пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять. Если бы не подбежали тут же сторожа подержать его, он бы шлепнулся на пол. Его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольно тем, что эффект превзошел даже ожидания, и совершенно упоенной мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит. И не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже со своей стороны сам чувствовать страх. Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакьевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров. Ветер по петербургскому обычаю дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надул ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах, будучи сказать ни одного слова. Весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распекание. На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать, и когда явился доктор, то он, пощупавший пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку. Единственное уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины. А впрочем, тут же объявил ему через полтора суток непременный капут, после чего обратился к хозяйке и сказал: «А вы, матушка, и времени даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог». Если вы вдруг не слышали никогда имени Акакия Акакьевича, то это главный герой повести «Гоголь и Шинель». Это история про такого чиновника Акакия Акакьевича, очень бедного и несчастного, который очень долго копит себе на шинель, потому что ему холодно, он живет в Петербурге, там холодно зимой. И когда, наконец, у него получается ее купить, он страшно этому рад, а потом шинель крадут. И на этом месте он впадает в полное уже отчаяние. И, собственно, вот этот кусочек, это он идет к значительному лицу, ну, какому-то вышестоящему, и просит, значит, как-то расследовать это дело, почему у него украли шинель. И когда этого не происходит, когда его посылают, он впадает в полное отчаяние и умирает, и это еще не конец. Потому что потом происходят уже всякие мистические вещи, и он превращается в такого призрака, который бродит по улицам Петербурга и нападает на людей и срывает с них шинели. И шинель вышла в 1742 году. А говорим мы сегодня не о ней, а о повести Достоевского «Бедные люди», которые вышли чуть позже. И ее герой Макар Девушкин прямо внутри книжки читает шинель, и она ему ужасно не нравится. Сейчас я прочитаю, что он про нее думает. «И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за эту шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька. Прочтет, да еще продолжение потребует. Прячешься иногда, прячешься. Скрываешься в том, чем не взял. Боишься нос подчас показать, куда бы там ни было. Потому что пересуду трепещешь. Потому что из всего, что не есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают. И вот уж вся гражданская семейная жизнь твоя по литературе ходит. Все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено. Да тут и на улицу нельзя показаться будет. Ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь. Но добро бы он под концом-то хоть исправился. Что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть как после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали, что вот, дескать, при всем этом он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим, тут бы пример можно какой-нибудь, никому зла не желал, верил в Бога и умер, если ему хочется, чтобы он уж непременно умер, оплаканный. А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавший подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалования. Так что, видите ли, как бы это было, зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы, и канцеляристы-товарищи все бы ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал. А то что тут у него особенного? Что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя? Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька. Это просто неправдоподобно. Потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька. Формально жаловаться. Как вы поняли, он ужасно обижен. Главный герой повести «Бедные люди» невероятно обиделся за то, что его возлюбленная послала ему такую книжку. Так вот, почему же так обиделся Макар Девушкин? Макар Девушкин такой, как мне кажется, неказистый человечек, который живет в Петербурге в XIX веке. Он очень бедный, он работает чиновником в одном ведомстве и занимается тем, что переписывает разные тексты. Он писарь. Вместо ксерокса он работает. Да, типа того. Вместо принтера, я бы сказала. И я так думаю, что он не очень хорош собой. Он по тем временам не молод. Я посчитала, если я ничего не напутала, что ему где-то 47 лет. Но он себя считает уже таким довольно пожилым человеком. И вот мы не знаем точно, каким образом в какой-то момент рядом с ним в том же дворе, в доме напротив, поселяется девушка по имени Варенька, мы знаем, что это его родственница. И он с этой Варенькой начинает переписываться. И, собственно, вся повесть «Бедные люди» — это переписка их. Мы все время читаем то его письма к ней, то ее письма к нему. И из этих писем, собственно, узнаем о том, что это за люди. Да, от этого вот такая появляется немножко детективная составляющая, потому что у нас нету такого разложенного сюжета. Сначала то произошло, потом это произошло. А мы из писем узнаем какие-то детали, иногда они описаны, да, герой на них ссылается. Типа, вот после того ужасного, что со мной произошло, вы мне так помогли. А потом ты еще через пару писем догадываешься, что же такое ужасное произошло. Или, а вот вы заходите, а через пару писем написано, а вот вы ко мне тогда не зашли, и что-то там такое. То есть это такой прием литературный, который немножко позволяет писателю играть так с сюжетом. Да, и еще мы не совсем понимаем, на самом деле, какого рода их отношения. Потому что сначала абсолютно мне казалось, что он в нее влюблен. И она тоже испытывает к нему какие-то чувства, потому что он все время вначале говорит про какую-то занавеску, которую она как-то, значит, не заправила, или которая каким-то специальным образом висит, и это знак, чтобы он про нее подумал. И вот это все. А потом мы думаем, что, может быть, это и никакая не романтическая история, а просто он к ней относится так по-отечески, тем более, что в «Бедных людях» есть еще одна такая развернутая цитата. Дело в том, что Варенька в какой-то момент дает Макару Девушкину почитать повесть Пушкина «Станционный смотритель», вообще повести Белкина. И он читает, и ему как раз, в отличие от Шинели, очень нравится эта книжка, и ему очень нравится сюжет, и он себя совершенно явно вот так вот ассоциирует с главным героем Самсоном Выриным, а Вареньку сравнивает с его дочкой. Вообще, это очень интересно устроено, эта повесть. Мы не только видим там такие вставки и ссылки на другие книги, как вот «Шинель» и как «Станционный смотритель», но и, например, там есть такая вставная часть, когда Варенька присылает Девушкину свои записки о молодости. И из этих записок мы узнаем, собственно, что с ней было раньше. Мы по-прежнему не знаем, почему они родственники, но мы знаем, что Варенька была дочерью некого управляющего в каком-то большом имении, и она воспитывалась там, в деревне, и была там очень счастлива. Что она все время рассказывает про свое счастливое детство. Это очень классно написано. Про то, как она там гуляла по этим лугам, про то, как им рассказывали няньки сказки, про маму, папу, и вот про это все. И такое счастливое, настоящее, замечательное детство. А потом папа ее лишился работы, и им пришлось уезжать в Петербург. И она описывает вот этот вот переезд ужасный из этой совершенно такой идиллической деревни в мрачный, холодный, грязный город с людьми, которым на все наплевать, которые все куда-то снуют с дикой скоростью. И ты в этом городе чувствуешь себя такой маленькой песчинкой, до которой никому нет дела. Ее тут же отдают в пансион. И в этом пансионе она ужасно несчастна. Она все время плачет, она хочет домой, она все время вспоминает свою няню, эту деревню, и ужасно страдает. И в итоге вся их жизнь становится все хуже и хуже. В конце концов, отец умирает, и они с мамой остаются вдвоем и переезжают к некой богатой родственнице, которая появляется вдруг у них на пороге и говорит, что вот, я готова вам помочь, и вы можете пожить вместе со мной. Предлагает их облагодетельствовать. Но тут начинается все совсем не так, как она обещала. Да, она, судя по всему, играет в жизни Вареньки довольно зловещую роль. Получается, хотя это не говорится прямо в романе, что эта женщина, Анна Федоровна, в общем, поселила их, потому что имела некоторые виды на Вареньку и ее потенциальные знакомства с мужчинами. И в какой-то момент, когда мама Вареньки умирает, Варе удается оттуда сбежать. Возможно, не без помощи нашего Макара Девушкина, но это тоже прямо не говорится. И еще в этих записках рассказывается история студента Покровского, которая очень, наоборот, романтическая. Как он ее чему-то учил, потом она влюбилась, потом она, как Татьяна, еще одна литературная немножко цитата, как она, как Татьяна Ларина, пошла смотреть его книжки, ну, тут они все попадали, что-то такое. Ну, в общем, там какие-то романтические картины. Ну, и тут все кончается плохо, и, значит, этот студент тоже умирает. То есть, в общем, в этой книжке, честно говоря, все очень плохо. Все очень плохо, и все люди действительно очень бедные. То есть это суперговорящее название. Есть еще один очень бедный персонаж по фамилии Горшков, который живет вместе с Девушкиным в одном доме. Ему тоже там сдают какую-то комнату. И даже Девушкин, который сам по себе ужасно жалкий и бедный, говорит, что этот Горшков уж такой бедный и жалкий, что хуже некуда. Он бесконечно судится с каким-то купцом, и у него сначала умирает ребенок, потом они никак вообще не могут себя прокормить. В общем, просто ужас какой-то. И такое впечатление, когда читаешь эту книжку, что, в принципе, других людей как будто просто не бывает. Да-да, там настоящая галерея вот этих вот бедных людей. Один несчастнее другого, все несчастны по-разному. При этом все равно это интересно, просто ты такой, какой ужас, ужас какой. И так это, значит, все и происходит. И внутри вот этого крайне неромантического и унылого пейзажа разворачиваются отношения Девушкина и Вари. И он все время падает в какие-то глубины отчаяния, этот Девушкин. То есть он то пишет письмо про то, что я вам послал, не знаю, кулек конфет, и Варенька ему отвечает, да, как мы хорошо сходили, условно, в театр. А потом через два письма он пишет совершенно душераздирающе про то, как он пытался одолжить денег, но у него не было заклада. Ну, то есть, видимо, если ты хочешь одолжить большую сумму, то ты должен что-то заложить, ну, не знаю, какую-то драгоценность. И как он идет куда-то, бог знает куда, по этому Петербургу под дождем, снегом. И ему не дают этих денег, ну, потому что он как бы не может никак доказать, что он их вернет. И когда он это пишет, он уже не просто ниже плинтуса, он совсем в какой-то пропасти. А Варя, наоборот, его всегда супер поддерживает в письмах и говорит ему, сейчас все будет ничего, вот вам 30 копеек, держитесь, все будет окей. А он падает, падает, а потом, допустим, еще через два письма немножко выправляется, но в целом он всегда готов куда-то ухнуть. И иногда он падает еще и в моральном смысле. Он там на какие-то, видимо, уже последние деньги покупает себе выпить и дальше его где-то там находит на улице. Ну, то есть, в общем, он довольно плохо держится. Этот Макар Алексеевич довольно плохо справляется с реальностью. Да, и кроме того, он ужасно боится сплетен и вообще, что скажут другие люди. Он очень-очень обостренно относится к словам других людей. И, например, он очень стесняется ходить к Вареньке, потому что боится, что люди подумают что-то не то, что-то плохое, они подумают про их отношения. Варенька все время говорит, да какая разница, что они подумают, да приходите к нам пообедать, ну приходите, приходите, мы с Федорой, это женщина, с которой она живет, которая там ей как-то помогает по дому, мы вас накормим туда-сюда. А он говорит, нет, что люди подумают, они уже сплетничают, они уже что-то плохое говорят. И он очень волнуется, что говорят люди о нем на службе, как к нему относятся. То есть, с одной стороны, он действительно такой маленький, микроскопический и смешной, а с другой стороны, зная это, он ужасно переживает, что к нему как-то несоответствующим образом люди относятся. И в какой-то момент у него на работе происходит настоящая драма. И эта драма — это такая рифма с той самой шинелью, которую он недавно прочитал. А именно происходит следующее. Ему дают переписать какое-то письмо, очень важное. Он его переписывает, но делает там ошибку, пропускает там строчки. Но тут еще важно сказать, что он в целом уже с какого-то момента все время пишет про то, как он на эту работу ходит уже просто, потому что ему ужасно стыдно, что у него вот этот костюм какой-то весь обтерханный, и какие-то сапоги развалившиеся, и весь он какой-то фу. И он все время говорит, а вдруг кто-нибудь посмотрит на меня, а вдруг кто-нибудь увидит, что вот Макар Алексеевич у нас в таком виде. Да, но при этом сделать он ничего не может, потому что, как мы знаем, у него нет денег, чтобы купить себе новые сапоги. И, в общем, чем дальше, тем хуже его состояние. Ну, а все, которые у него появляются, он тратит на Вареньку. На Вареньку и на что-то еще. И, значит, его начальство обнаруживает этот промах и вызывает его. И он попадает, собственно, к самому главному начальнику, к его превосходительству некому. И тот начинает его отчитывать. Распекать. Это именно то самое начальственное распекание, которое Макар называет словом «распеканция». Да, начинается распеканция. Он на него кричит, как вы могли, вы что, не понимаете, как это важно, вот это все. А тут происходит такая абсолютно трагикомическая штука. Потому что в этот момент Макар Алексеевич нервно теребит пуговку на своем каком-то там, не знаю, чем, сюртуке, не сюртуке, но, в общем, на одежде. И тут эта пуговка отрывается и отлетает, и со звоном катится по комнате. А Макар Алексеевич катится за ней, чтобы поймать эту пуговку. И падает она прямо к ногам его превосходительства. И он ее поднимает, и еще как-то глупо улыбается. И он рассказывает эту историю Вареньке в письме, откуда, собственно, мы ее узнаем, как просто настоящий... Триллер. Триллер просто, да, настоящий триллер. И он поднимает эту пуговку, и тут происходит чудо. Потому что как раз тут его превосходительство замечает этого девушкина и говорит, что... Он спрашивает у какого-то начальника, видимо, этого девушкина, что это у вас девушкина в таком виде несчастном, ну, каком-то неказистом. А тот говорит, да хороший работник, хороший, всегда старается. То есть все, как мечтал девушкин, происходит. Да-да-да. Как в шинели, да, не произошло. Да. И он старается. А тот говорит, ну, раз он старается, может, вы ему вперед выдадите. А тот говорит, да мы уж выдавали ему. Да он уже все вперед взял. Да-да-да. И на этом месте происходит чудо. Происходит чудо, потому что этот начальник дает ему 100 рублей и говорит, ну, вот сколько могу, тем помогу. И оказывается, на самом деле, хорошим человеком. А это очень много. Это очень много, да. В отличие от того его превосходительства, которого мы видели в шинели, этот человек как-то входит в положение, ему становится его жалко. И он дает ему действительно огромную сумму денег. И тут с девушкиным происходит какая-то метаморфоза. Потому что моментально стиль его писем и вообще то, что он пишет, абсолютно переворачивается, меняется, и он как будто бы становится другим человеком. Да, и... Вот тут интересно. Если бы Достоевский тут, значит, так придумал, что вот девушкин от 100 рублей становится из микроскопического такого затюканного таким большим персонажем, который находит в себе силы и смелость, и не знаю, что женщина Вареньки, они уходят в закат. Это была бы одна история. Но тут происходит совершенно другое. Конечно, он отдает долги хозяйке, он дает Варе кучу денег, когда ему часть присылает обратно. Значит, он страшно действительно вдохновляется и начинает действительно даже писать. У него меняется стиль письма. И тут на сцене появляется некто Быков. На самом деле этот Быков уже появлялся. Про него Варенька довольно много рассказывает в своих письмах. Мы знаем, что он явно к Вареньке относится каким-то таким особенным образом. И явно то ли ее соблазнил, то ли хочет ее соблазнить. Но, в общем, она его боится. И хочет всячески вообще избежать с ним какого бы то ни было общения. И, собственно, вот эта вот женщина, которую они поселили с мамой, она с этим Быковым ее и познакомила. И тут появляется этот Быков, который тоже совершенно неожиданно, не по законам жанра, как и вот этот вот важный человек, который дал девушке на 100 рублей, также этот Быков, который, как мы знаем, плохой человек, и по законам жанра, вряд ли он хочет хорошо поступить с Варенькой, вдруг появляется у нее на пороге и предлагает ей выйти за него замуж. И что самое странное, что тоже, мне кажется, совершенно не по законам жанра, Варенька, которая до этого относилась к нему совершенно не лучшим образом, соглашается. Мне кажется, Варенька соглашается не по законам жанра, а по законам того времени, потому что нам не говорят точно, что там с ней не так, но мы видим, что с ней все не так. Она все время болеет, у нее явно нет никаких особых перспектив выйти замуж. Девушке, очевидным образом, в этом качестве как бы не поможет ей, и будущее ее темно и непонятно. А Быков предлагает ей вполне конкретное будущее, жить где-то там в поместье и что-то. Вообще, ты знаешь, я вот когда читала, я все время думала, ведь теоретически Девушкин мог бы ей предложить руку и сердце, чтобы никто не сплетничал. Если он так переживает, что все сплетничают, то очевидно, что все-таки он испытывает к ней какие-то чувства, ну, по крайней мере, он точно ее очень любит. Почему он ей бы не предложил руку и сердце? Почему ему даже это в голову не приходит, что это возможно? Об этом даже вообще не идет речи совсем. Да, ну, мне кажется, внутри романа тебе не дают на это четкого ответа. Я думаю, что потому что он не считает себя достойным ничего такого, потому что он считает себя слишком мелким и бедным, и бесперспективным, и не знаю, каким еще, пожилым, и потому что он боится пересудов. Все-таки нам дают понять, что репутация этой Вареньки подпорчена. Ну да, что там была какая-то история с тем же самым Быковым, которая по меркам XIX века ставила пятно на ее репутацию. Но я уверена, что если бы он ей сделал предложение, она бы согласилась, скорее всего, и вышла бы за него, и жили бы они бедно, но счастливо. Но она вдруг решает выйти замуж за Быкова. И тоже удивительным образом с ней происходит какая-то невероятная трансформация. Она буквально превращается в другого человека, который теперь уже думает совершенно не о каких-то там высоких вещах, не о книгах, не о каких-то своих, там, не знаю, движениях души, чем до этого была полна переписка, а думает она теперь только о вещественном каком-то. И она вдруг начинает писать ему такие очень домовитые письма о подготовке к этой свадьбе, чтобы он обязательно ей купил вот что-то, что ей нужно, чтобы он ей помог. И, например, вот она такое ему пишет. Чуть было не забыла самого важного. Скажите мадам Шифон, дам, которая держит какую-то лавку, чтобы блонды она непременно переменила, сообразуясь со вчерашним образчиком, и чтобы сама заехала ко мне показать новый выбор. Да скажите еще, что я раздумала насчет канзу, что его нужно вышивать крошью. Да еще буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром. Слышите ли? Тамбуром, а не гладью. Смотрите же, не забудьте, что тамбуром. Вот еще чуть не забыла. Передайте ей, ради бога, чтобы листики на пелерине шить возвышенно, усики и шины кардане, а потом обшить воротник кружевом или широкой фольболой. Пожалуйста, передайте. Макар Алексеевич. Как будто бы это просто абсолютно другой человек. Совершенно не тот, которого мы наблюдали все это время и который писал эти письма. И, честно говоря, вот когда я все это прочитала, я подумала, что я в это не верю. Я не верю, что она могла так измениться, и вот это вообще все с ней могло произойти. Я даже допускаю, что она могла согласиться на предложение Быкова, потому что действительно она была в таком бедственном положении и, в общем, отчаянном положении, и выхода никакого не было. Это все-таки какой-то выход. Но вот то, что она вдруг так переменилась, в это я как-то совсем не верю. Может быть, это как будто нам Достоевский тут хотел показать, чтобы мы сами случайно не решили, что это для нее счастливый конец, что вот он нам показывает такое превращение. Может, для этого. Но, честно говоря, я тоже не вполне поверила. Может быть, это потому, что на момент, когда Достоевский написал «Бедные люди», он еще не был в полном расцвете. Может быть, у него просто не получилось сделать так, чтобы мы поверили. Может быть, да, ему нужно было именно такой конец придумать. Может быть, ему было ее жалко, потому что она все время пишет, что чувствует, что скоро умрет, что он плохо себя чувствует. В смысле, он не хотел ее убивать? Он не хотел ее, может быть, убивать. Но, может быть, еще, знаешь, какое у меня возникло подозрение? Может быть, потому, что вообще ему хотелось написать книжку, где все совсем плохо, где все обречены. И вот этот вот выход выйти замуж за Быкова, он же на самом деле не выход, это же тоже такое путь в никуда, потому что мы знаем, что этот Быков плохой человек, что она его не любит, что он сразу начинает ужасно себя вести, это она пересказывает в письмах, ей командовать и говорить всякие гадости. И я вот думаю, что было внутри у человека, который написал такую книгу, в которой все такое безнадежное, и оно даже не черное, оно какое-то, знаешь, грязно-желтого цвета, где все люди... Все бедные, все обреченные, все жалкие. Они все, знаешь, они не как люди, они как какие-то тараканы, которые вот по этому Петербургу ползают, на которых всем наплевать. И к которых на самом деле вообще ничего не ждет, у которых ничего не получится, потому что они все заранее обречены. И даже любовь, которая в этой книжке есть, которая, в общем-то, всех остальных людей и героев тоже делает счастливыми, она не делает их счастливыми, она их не возвышает над этими обстоятельствами, она все равно их показывает жалкими и даже, я бы сказала, смешными. Ну, тут есть довольно высокий момент. Я бы даже сказала, не один. Просто удивительным образом здесь эти высокие моменты, то есть эти движения души человеческой, они иллюстрируются деньгами, потому что, ну, во-первых, мы понимаем, что каждый раз, чтобы что-то подарить Вареньке, этот Макар тратит последнее, а то и вовсе то, чего у него нету, то есть тратит вперед, берет взаймы, он весь в долгах и так далее. Но это, может, не сострадание, а что-то еще, что он хочет добиться ее там, расположения. А вот там есть момент, когда этот несчастный Горшков, который не может прокормить свою семью, и вот он приходит к этому девушке, ну, ты прям видишь эту картину, как один в таком каком-то замызганном чем-то сидит на этой желтой кухне. И второй еще более потертый. И вот один у другого просит помочь. Ну, потому что совсем все плохо, вот куска хлеба нету. И вдруг Макар девушке, ну, которому всего 20 копеек, буквально, в смысле, это уже его самые за последние 20 копеек, и он дает деньги Горшкову. Ты вдруг останавливаешься в этом моменте. Это, безусловно, нище, но мне кажется, что там Достоевский внутри этих бедных людей начал думать какие-то очень важные мысли про то, что такое человеческое достоинство, как это все связано с деньгами, какой есть выход у этих несчастных людей на самом дне и так далее. И мне еще кажется важным, что все эти мысли он додумал. Он додумал все, что можно про это сказать, и вообще-то в итоге сказал в «Преступлении и наказании». Ну и в разных других своих романах. Да. У тебя, кстати, какой любимый из его романов? Ну, любимый — это, наверное, не то слово, которое бы я использовала, но я все равно много раз читала и люблю «Преступление и наказание», но в последнее время мне чаще всего приходит на ум роман «Бесы». Mm-hmm. «Бесы». Да, мне, наверное, все-таки «Идиот». «Идиот» тоже классный, да. А если все-таки вернуться к тому, с чего мы начали? Как ты думаешь, почему Девушкин так сильно обиделся на Гоголя и на Шинель? Он там смешно очень пишет, что я не помню, как зовут этого, но явно он напоминает какого-то цензора, и он все время говорит, Фёдор Фёдорович. Фёдор Фёдорович, что он должен был все это вообще зарубить. Как это вообще можно было пропустить в печать, такой кошмар, что это просто никуда не годится. Ну вот ты думаешь, что его так задело больше всего? Ну, понятно, что он как бы себя сравнивает с Акакием Акакиевичем, и в его картине мира Акакий Акакиевич оказывается недостойным человеком. То есть не те люди недостойны, которые его обижали, которые его распекали, которые у него шинели отняли, а он сам оказывается недостойным человеком, что он вместо того, чтобы вот гордо сносить эти свои несчастья, вдруг превратился вот в этого мистического призрака, который нападает на значительных людей по всему Петербургу. Всех пугает, что это его разозлило. Может быть, его даже это испугало, что, в принципе, возможен какой-то протест, что ему это в голову даже не приходит. И как бы ему захотелось все это немедленно развидеть, то, что он прочитал. Может быть, с одной стороны. А с другой, вот как раз про высокие моменты, просто в этой книжке невероятный конец. Там вот этот Макар Девушкин, он все время, значит, бегает за этой фульбалой для Вареньки. И что-то там, чего-то. И время от времени так говорит, ну вот вам же еще надо вот это сделать перед свадьбой, вот это и вот это. И дальше последнее письмо, когда он понимает, что все, она вышла за этого Быкова, и она уезжает. И это последнее письмо, это такой прямо плач. Давай прочитаем кусочек. Давай. «Маточка, Варенька, голубчик мой, бесценна моя, вас увозят, вы едете. Да теперь лучше бы сердце они из груди моей вырвали, чем вас у меня. Как же вы это? Вот вы плачете, и вы едете. Вот я от вас письмецо сейчас получил, все слезами закапанное. Стало быть, вам не хочется ехать, стало быть, вас насильно увозят, стало быть, вам жаль меня, стало быть, вы меня любите». Слышите? Прямо с повторами. Ну, это прям такой есть жанр отдельный, плач. Древнерусский плач, да. Вот так он вот и плачет. Да как же может быть такое, Варенька? Кому же я письма буду писать, маточка, да? Вот вы возьмите-ка в соображение, маточка. Кому же он письма будет писать? Кого же я маточка называть буду? Именем-то любезным таким, кого называть буду? Где мне вас найти потом, ангельчик мой? Я умру, Варенька, непременно умру. Не перенесет мое сердце такого несчастья. То есть вдруг вот этот жалкий, бедный, зачуханный этот Макар Девушкин в последнем таком порыве пишет совершенно душераздирающая исповедь. Да. Нам пришел вопрос, который подходит к этой книжке, как мне кажется. Он звучит так. Что делать с безысходностью от того, что что-то не под твоим контролем? В смысле, когда у друга что-то плохое в жизни происходит, а я никак не могу на ситуацию повлиять. Или в ситуации не с другом, а в целом в мире. Очень такой актуальный вопрос, наверное, для всех. Но мне кажется, что с этим ничего нельзя сделать. Вернее, ничего нельзя сделать с тем, что не все под твоим контролем, и что ты на какие-то вещи не можешь повлиять. Но, наверное, можно немножечко эту безысходность поменять. Вот ее можно поменять и как-то делать какие-то крошечные штуки, которые тебе все-таки помогут ощущать себя не бесполезным. Но, по крайней мере, например, если у друга что-то плохое в жизни происходит, ты можешь его как-то поддерживать и заботиться о нем, и делать ему что-то приятное, писать. Ты как думаешь? Ну, конечно, во-первых, действительно, довольно часто так бывает, что есть возможность оказать прямую помощь. Ну, понятно, что это если ты взрослый, у тебя есть деньги, ты, например, можешь отправить их там в помощь, на какую-то благотворительность и так далее. Но даже если ты не такой взрослый, довольно часто бывает, что можно как-то помочь, не знаю, каким-то волонтерством и так далее. Но что касается вот прямо людей, с которыми ты знаком, и что касается друзей, то мы совершенно точно все время это проверяем на себе, что да, конечно, ты, наверное, не можешь помочь глобально, но ты, конечно, всегда можешь помочь словом, звонком. А если ты можешь, то и приехать, и это ровно то, что нужно делать, и это спасает от безысходности всех участников процесса. И того, кого ты поддерживаешь, и тебя самого. Потому что безысходность очень часто — это именно ощущение того, что ты ничего не можешь сделать. А ты почти всегда что-нибудь да можешь. Да, я абсолютно согласна. Мы с вами встретимся через 2 недели, уже в последнем выпуске этого сезона. Пишите нам вопросы и присылайте ваши письма. А этот выпуск мы сделали вместе с нашей редакторкой Ирой Клитеевской, звукорежиссеркой Еленой Спичаковой, композитором Михаилом Сарабьяновым, расшифровщиком Кириллом Гликманом, фактчекеркой Александрой Бабицкой. Спасибо, всем пока.